Очень жаль, но у нас не было дальнобойного оружия, призванные воины его не используют, сражаются только в ближнем бою. Как и раньше, понести потери я не боялся, но не хотелось, чтобы кто-то ушел и предупредил оставшихся в замке, что поблизости объявилась новая сила. Впрочем, среди местных были охотники, около 15 человек, надеюсь, они не дадут неприятелю сбежать. К сожалению, в отряде ловцов не было ни одного Демура. Он почти полностью состоял из местных, в усиление им дали десяток призванных тварей. Всего их было около 50 человек, а у меня больше сотни, в общем, силы были неравны, что вполне меня устраивало. Видно, прихлебатели Демуров не особо боялись местных, слишком они были расслаблены, за что и поплатились. Старшего я обнаружил быстро и приказал взять его живьем, а всех остальных убить. Не стану рассказывать, как именно происходила схватка, закончилась она очень быстро, мне даже не пришлось поучаствовать. Только Белла отметилась парой ударов магии и на этом все, весь отряд полег, уйти никто не смог. Разве что старший немного переживет своих сослуживцев, но ненадолго, отпускать я его не собирался. Через 5 минут наши нежданные союзники уже обирали трупы, поняв, что нам не нужны трофеи, а командир отряда, местного дворянина, приволокли ко мне. Следом подошла старушка, переводчик теперь часто понадобится. Этот человек знал язык демуров, но хуже, чем старуха, видимо, местный демур беседовал не на своем языке. Сколько человек осталось в замке, сколько демуров? Приступил я к допросу. Конечно, можно было убить и этого засранца, после чего допросить его душу, но все же лучше допрашивать живого, потому что душу я могу только уничтожить, а вот причинить ей боль невозможно. Дворянин оказался героической личностью, он что-то зло ответил, отчего старуха схватила палку и начала охаживать ею пленника. «Почтенная», — поморщился я, — «бить морды у меня в отряде желающих хватает, давай ты просто будешь переводчиком». Что он сейчас сказал? Говорит, что господин все узнает и всех в нашем отряде вырежет, даже детей, никто не уйдет, доложила мне переводчица. Понятно, кивнул я, после чего приказал пленнику заткнуть рот. Пожалуй, не помешает покушать, что-то я проголодался, а этот пусть пока подумает о своем поведении. Перед тем, как приступить к трапезе, я сплел заклинание, после чего пленник с выпученными от боли глазами повалился на землю. Пытать я умею, вот и пусть помучается, уверен, что очень скоро он соловьем запоет. Местные видели, как Белла применяла заклинание, а вот мои возможности им были неизвестны. Наверное, сначала они подумали, что я просто дворянин, а Белла служит мне, но после применения мной заклинания, все тут же поменяли свое мнение. Опять же именно моя ученица накладывала мне еду, причем самое первое, выбирая лучшие, а уже потом беспокоилась о себе. Да и ушлая бабулька поговорила с девушкой, а ученица не скрывала, что я ее наставник в магических делах. После приема пищи я подошел к пленнику, все так же корчащемуся на земле, и напоказ щелкнул пальцами. Он несколько раз терял сознание от боли и его поливали водичкой, чтобы привести в чувство, нечего просто так валяться, должен мучиться. «Вопрос повторить?» – спросил я у пленника, усаживаясь на пень. «Или все же начнешь говорить, кто ты такой?» – вместо ответа спросил мужчина. «Знаешь, люблю я после сытного обеда поспать. Неужели ты хочешь, чтобы я не стал нарушать традицию и пошел немного подремать?» – спросил я. «Видишь ли, ожидание моего пробуждения будет наполнено для тебя невероятнейшими ощущениями, благодаря которым жизнь заиграет новыми красками». «Демур один», – тут же сообщил пленник. Понял, что отвечать на его вопросы никто не собирается. «И много таких же воинов, как вот эти». «Много – это сколько?» – тут же уточнил я. «Около 200, но он может призвать целую армию». «Давай про магические силы ты кому-нибудь другому рассказывать будешь», – засмеялась Белла. «Или ты лучше всех знаешь, кто из магов и сколько воинов может призывать из небытия? Мой наставник убил десятки демуров, мы не особо впечатлены их возможностями». «Ишь ты, оказывается, мы из небытия воинов призываем, хорошо придумала. Вон как у местных глаза на лоб полезли, кто нас понял, конечно. Вы же меня после допроса убьете», — уточнил мужчина. «Убьем», — не стал я скрывать. «Только дело в том, что умереть можно по-разному, в муках или быстро. Если будешь отвечать на вопросы, то обещаю, что не почувствуешь боли и вскоре отправишься на суд богов. Но также могу наполнить твою жизнь страданиями, после чего уничтожу твою душу. Богами это не приветствуется, но ради тебя я сделаю исключение. А они есть, эти самые боги, усмехнулся мужчина. А как же иначе? Конечно есть, и скоро ты в этом сам убедишься. Все, хватит мне вопросы задавать, тебя сюда не для этого приволокли. Мужчина сделал какие-то выводы, а может, просто сломался и начал выкладывать все, что знает. Димур прибыл сюда пару десятков лет назад, тут же подмял под себя все окрестные земли, теперь жил в замке местного дворянина. Кстати, предыдущего землевладельца он убил, а наш пленник, наплевав на смерть отца, стал служить пришельцу верой и правдой, выполняя все его приказы. Я как-то размышлял о том, почему местные не поднимают восстание, но теперь все стало понятно. Не смогут они освободиться от Димуров без посторонней помощи, тут каждый сам за себя. Нужно опасаться не только Димуров, но и простых жителей. Далеко не все убежали в лес, многие остались в своих домах и часто устраивают набеги на соседей, потом отдают пленников Димуру. Зачем они ему нужны, никто не знает, в общем, тут никто никому не доверяет. Вроде бы где-то остались независимые земли, но правда ли это, тоже неизвестно. По соседству также имеются пришлые маги, друг с другом они не общаются, только крестьян воруют и все, воевать тоже не торопится, как и защищать тех, кто живет на подконтрольной территории. В общем, не следует надеяться на то, что простые люди будут встречать нас с радостью. Да и плевать, я тут революцию начинать не собираюсь, мне бы домой вернуться, а эти пусть живут, как хотят. Глава 19. Брать крепость, где засел Димур, мне совсем не хотелось, результат неясный. К тому же могут запросто подстрелить арбалетным болтом из какого-нибудь укрытия. Мои призванные воины могут погибнуть, многие наверняка сложат голову, нужно будет призывать новых, опять тратить на это время, в связи с чем придется снова идти на риск. В общем, хорошенько все обдумав и посовещавшись со своей ученицей, больше было просто ни с кем, мы решили выманить эту сволочь наружу. Когда местные узнали о том, что нам нужна голова Димура, то сразу согласились нам в этом помочь. Они уже знали, что мы уйдем, когда прибьем их давнего врага. Люди живут в постоянном страхе за себя и своих близких, поэтому решили рискнуть. У них оставалось хоть какое-то мужество в отличие от тех, кто жил рядом с замком. План был прост. Рядом с замком имелось небольшое поселение, где любили отдыхать стражники по вечерам, они там пьянствовали. Вот туда мы и решили нагрянуть и вырезать часть стражи. Конечно же, местному Димуру это не понравится и он попытается или послать своих солдат на поимку наглых мерзавцев, или сам отправится нас искать. Второе наиболее вероятно, потому что Белла применит магию, о чем местные наверняка расскажут своему хозяину, как и то, что магию применила девушка, а значит, не имеет к Димурам никакого отношения. Девочка молодая, следовательно, сильной быть точно не может. Чтобы стать сильным, надо долго и упорно учиться. Я свои способности показывать не собирался, это пока незачем. Покажу, когда Димур выйдет из крепости. Брать с собой призванных воинов я не стал, подождут в лесу, мы с местными справимся. Не стоит лишний раз настораживать врагов, пусть думают, что тут просто объявилась какая-то магесса-одиночка. Вполне вероятно, что Димур захочет подчинить ее себе или превратить в лича, что в принципе одно и то же. Кстати, мне бы тоже не помешало обзавестись своим личем, благо, я знаю, как это делать. По сути, мы сейчас одни против всего мира, а значит, пора собирать армию не только из призванных воинов, но и из простых людей. Первая партия нежити была готова, ими стал поисковый отряд. Я не стал делать из них тех мертвяков, которые после серьезной активности очень быстро умрут окончательно, они у меня немного попроще. Зато понимают команды и могут сражаться, зачатки памяти остались. И если их не изрубит или не уничтожит такой же некромант, то могут служить довольно долго. Раньше я подобной свитой не обзаводился, так как опасался настроить против себя людей или просто напугать своих подданных, да и не было в этом особой нужды. Сейчас меня вообще ничего не держит и не ограничивает, буду делать то, что душа пожелает. Вечером, когда начало темнеть, мы переоделись в одежду павших воинов местного Димура и направились в сторону поселения, стараясь, чтобы Белла держалась внутри нашей компании. Конечно, маскировка так себе, тут друг друга все знают, но мы не собираемся долго торчать в деревне, нужно быстро добраться до корчмы, вырезать там стражу, после чего отправляться обратно и ждать реакции Димура. Само собой, селяне сразу поняли то, что мы не местные. только зашугали их основательно, они не поспешили сразу на доклад к своему господину, старались просто сами скрыться в домах и ждали, когда чужаки уйдут. Никакого сопротивления или еще чего-то, полная покорность и жуткий страх перед неизвестными. В общем, до нужного места мы добрались очень быстро, деревушка была небольшая. Только около корчмы нас попытались окликнуть, причем сделали это подвыпившие стражники. Правда, издалека они приняли нас за своих, а когда мы подошли, то было уже поздно. Местные охотники стреляли очень хорошо, эти горе вояки даже не смогли предупредить своих в корчме. Внутри нас никто не услышал, слишком громкие стояли крики. К сожалению, в корчме все пошло не самым лучшим образом. Стражников перебить смогли, их было мало, но сами потеряли одного человека, а еще двоих пришлось подлечить. Белла разошлась не на шутку, умудрившись поджечь корчму. Впрочем, нас это не сильно заботило, свое дело мы сделали и помчались на улицу, а вскоре скрылись в лесу, оставив позади себя разгорающийся пожар. «Думаете, пойдут за нами?» — спросила у меня ученица, когда мы уже находились в лесу, наблюдая за суетящимися в поселке людьми. «Завтра посмотрим, каким бы смелым ни был этот Димур, сегодня в ночь вряд ли пойдут. Наверняка подыхать не захочет, несмотря на то, что сможет переселиться в другое тело», — ответил я ученице. «А бой в темноте — не самое лучшее занятие, сама знаешь. В общем, посмотрим, что завтра будет. Господин маг, обратилась ко мне наша новая знакомая, а если Димура убьете, вы станете брать штурмом замок?» Надо сказать, что замок вообще не впечатлял. Без рва, сам совсем небольшой. Я смогу его просто разнести до основания, если мешать не будут. «А нужно?» — ответил я вопросом на вопрос. «Если вы нам поможете всех вояк перебить, мы дадим вам проводника, у нас есть умельцы. Вам ведь нужны знающие люди и переводчики, а мой племянник тоже хорошо знает язык Димуров», — заискивающе посмотрела на меня старуха. «Посмотрим», — пожал я плечами. «Может быть, поможем». Все случилось так, как мы и предполагали. На следующий день мне удалось увидеть Димура, восседающего верхом на белом жеребце, ну прямо рыцарь без страха и упрека. Похоже, очень самовлюбленный тип, хоть и сидит в какой-то дыре и носа отсюда не показывает. Хотя, что мне известно об иерархии Димуров? Почти ничего. Возможно, это вполне нормальное явление. В деревню этот хлыщ ехать не собирался, сразу же направился в сторону леса. Само собой, поехал он не один, а с отрядом, в который входило около полутора сотен призванных существ и пары десятков местных вояк. Ну и еще охотники, видимо, они будут искать наши следы. Несмотря на возможную опасность, я все же решил рискнуть и не применять магический посох, попытаюсь так справиться. Сразимся в равных условиях, ну почти. Магическую защиту я все же поставлю, от греха подальше. Вот тоже интересно, это же крупный отряд. Неужели эта деревня сможет всех прокормить или тут такие хорошие урожаи? А может, они больше охотой и рыболовством промышляют и кормят призванных воинов мясом? Они вообще ребята неприхотливые, едят абсолютно все, что дают и не жалуются. Далеко уходить не стали, устраивать засаду тоже не планировали. Часть своего отряда я отправил в тыл неприятеля, чтобы не дали уйти Димуру, если я все же не справлюсь. С другой стороны, если мы сойдемся с ним в магическом поединке, уйти у него уже не будет возможности, если только он меня не прибьет. А если он просто развернется и попытается удрать, я его тут же убью. Отряд противника двигался одной плотной группой, что вполне меня устраивало. Посередине этой группы верхом на жеребце ехал сам Димур. Вот ведь придурок, неужели он настолько силен? Обычная стрела, пущенная ему в голову, запросто сможет его убить. Достаточно просто повредить мозг. Наши союзники в бою почти не участвовали, они дали залп из луков по врагу, после чего на отряд противника навалились мои призванные воины, которых было больше, чем у моего оппонента. Надо сказать, что на лице Димура я заметил некое беспокойство. Наверное, он подумал, что на него напал сородич, вот и испугался. Впрочем, вскоре ему стало не до размышлений, я нанес первый удар. Отклонить заклинание Димур успел, но тут же последовал другой, а потом снова и снова. Уже после третьего удара мне стало понятно, что это слабый противник. Он ушел в глухую оборону, постоянно пятился назад, явно желая сбежать, но такой возможности у него не было. Его вояки не могли ему помочь, они завязли среди моих воинов и умирали один за другим. Если быть предельно откровенным, я мог быстро закончить бой, но не хотелось сильно повредить его тушку. «Мне нужны личи, в конце-то концов, некромант я или кто, вот он и будет у меня первым». Все же вскоре Димур не выдержал и решил просто сбежать. Этот дурак развернулся и попытался нырнуть в какую-то канаву и уйти по ней, тут-то я его и захомутал. Просто обездвижил, когда для этого подвернулся идеальный момент. К этому времени бой почти закончился, это я был занят Димуром. А вот моя ученица вовсю уничтожала пехоту противника, которая очень быстро закончилась. Убил Димура просто, ударил его ножом в сердце, на этом битва закончилась, а его душа была мною захвачена. Надо сказать, что новый пленник мне очень понравился. Это был не тот гордый Димур, а трусливая тварь, боящаяся смерти. Он сначала взвыл от злости и попытался пробить магическую преграду. Бился как муха о стекло, а после сел на землю и завыл, обхватив голову руками. «Какие нынче слезливые души пошли», — усмехнулся я, подойдя к этому неудачнику. «Тебе сколько лет?» Видно, вскоре до него дошло, что еще не все потеряно и со мной можно попробовать договориться. Забавно, но почему-то именно те, кто запросто убивает кучу людей, сами, попав в опасную для жизни ситуацию, тут же превращаются в жалкое дерьмо и готовы ползать на коленях, лишь бы сохранить свою никчемную жизнь. Вот и этот Димур такой же. Мне уже многое рассказали про него и про то, как он любил издеваться над людьми. Сам не брезговал пытками за малейшую провинность. «Отпустите меня, я сделаю все, что скажете, только не убивайте», — затарахтел он. «Хотите забрать эти земли себе? Забирайте, они мне не нужны, я найду другие, только не убивайте». «Где находится святилище, откуда Димуров отправляют в другие миры?» — задал я самый интересующий меня вопрос. «Это далеко отсюда, мой господин», — тут же затараторил пленник. «Я знаю туда дорогу, я покажу ее. Вы сами хотите руководить вторжением на другие планеты? Так я помогу, клянусь. Там серьезная охрана, а главный у них очень сильный маг. Даже вам трудно будет с ним справиться в одиночку, точнее с вашей спутницей. А что будет, если это святилище уничтожить?» Задал я новый вопрос. Видно, до него только сейчас дошло, что я не один из них. Странно это, другие Димуры почти сразу это видели, а вот этот, наверное, был слишком напуган. «Ты не из наших», — обвинительно ткнул он в меня пальцем после недолгих раздумий. «Ты чужой, и что дальше?» — усмехнулся я. «Теперь говорить не будешь, так тут полно Димуров. Оказавшись в такой же ситуации, как ты, кто-нибудь все равно мне расскажет, что я пожелаю». «Разумеется», — говорить он стал, причем тараторил безумолку, приходилось его часто перебивать, чтобы вернуть беседу в конструктивное русло. Много удалось узнать из-за иерархии Димуров. Они делились на рода, правда, называли это по-другому, и да, эти ребята любили повоевать друг с другом. Например, этот из павшего рода, растерявшего всю свою силу, а вместе с ним и влияние. Он оказался беглецом, нашел себе место и обосновался тут, подальше от остальных, чтобы не прибили. Меня подобное радовало, как и то, что многие в этом районе тоже одиночки, ну а если встречались рода, то они были очень слабыми. Также удалось узнать, зачем Димуры отлавливали людей, а потом их куда-то девали. Тут тоже все было просто, эти сволочи активно занимались магией, а еще постоянно испытывали, как то или иное заклинание действует на людей, а по результатам испытаний придумывали новые, куда без этого. Само собой, после таких опытов никто не выживал. Некоторые Димуры вообще не призывали себе воинов, они создавали вампиров, что меня слегка насторожило. Больно эти твари были шустрыми и очень опасными. Этот доходяга создавать вампиров не умел, слишком для этого слаб. В общем, Димур мне попался очень информированным. У меня даже возникла мысль о том, что можно взять его с собой. Смущало только одно, эти души могли как-то сбегать от своих хозяев. Я узнал об этом в одной книге, а кто знает, что ему придет в голову. Он может мне помешать, а врагов за спиной лучше не оставлять, это я уже давно усвоил. После долгого допроса я его окончательно уничтожил и при этом не испытывал никакой жалости. Белли я рассказал о том, что удалось узнать, она чуть ли не приплясывала рядом со мной от нетерпения. Получается, если мы разрушим святилище, а это большое магическое сооружение, то у Димуров уйдет очень много времени на постройку нового, если они вообще смогут это сделать. А те, кто уже находился в нашем мире, в случае поражения не смогут снова удрать к себе, что радовало. Пусть их там всех поубивают, чтобы другие не решались к нам соваться. К нашему великому сожалению, О втором святилище мой пленник ничего не знал. Точнее, он не знал, действует ли он до сих пор или нет. Придется побеседовать с более информативными демурами, вдруг еще что-то выясним. Свое слово я сдержал, помог местным захватить замок. Правда, боя не состоялось, ворота и так открыли. Я вышел к стенам в сопровождении всего нашего отряда, из-за чего меня приняли за очередного демура, посчитав, что просто поменялась власть. Мне в ноги сразу бухнулся какой-то мужик, тут же отхвативший по морде от одного из местных бойцов, а я равнодушно прошел мимо. Теперь это не мои проблемы. Сейчас у меня была другая задача – усилить свой отряд, создав лича, что тоже дело нелегкое и для меня новое, раньше подобным не промышлял. Нам в дорогу нужны кое-какие припасы, хотели пополнить их в замке, но этим пусть пока занимается Белла. Задерживаться надолго в замке не станем, нас ждет дорога и, думаю, что тяжелая, нужно долго идти по захваченным демурами землям. 4 дня мой отряд находился в этом замке. За это время я смог увеличить его численность, а наша союзница, ушлая старушка, смогла подмять всех под себя. Она вроде бы даже обозвалась дворянкой, мол, теперь это ее владение по закону. У местного дворянина был сын, который скоропостижно скончался, его организм не перенес удара меча. Как уже было сказано, на местные разборки мне было наплевать. Благо, что старуха не наглела и не пыталась как-то на меня давить, понимая, что подобного может просто не пережить. Кстати, она сдержала слово и подтвердила, что отправит вместе с нами одного из своих племянников. Это был взрослый мужчина и умелый охотник, хорошо знающий язык демуров. Думал, что больше не увижу эту старушку, но нет, она тоже вознамерилась идти с нами. Мы уже наметили маршрут, дорога тут, по сути, была всего одна, так что по пути нам придется захватывать новые земли. Вот старуха и решила, что от такого подарка грех отказываться. Мы прибьем демура, она объявит себя госпожой и станет править. Надо сказать, у нее получалось подминать под себя людей, присягнули все, но скорее всего, сказывалось наше присутствие. Неизвестно, как себя поведут ее новые подданные, как только мы отсюда уйдем. Впрочем, если снизит налоги, то ее будут слушаться. Только интересно, что она станет делать, если сюда нагрянут новые демуры. Посовещавшись с Белой, мы решили уничтожать всех демуров, которые повстречаются нам по пути. Верных им людей станем обращать в нежить и будем пополнять ими свою армию. Кстати, создать лича у меня получилось, теперь у нас в отряде 3 мага, что радовало, буду и дальше подобное делать. Неизвестно, сколько демуров находится в святилище. Если для них это такая ценность, то, скорее всего, немало, этот вопрос тоже следует прояснить. Думаю, по мере приближения к нашей цели мы будем знать все, что нужно. Была мысль идти скрытно, обходя замки стороной, но не получится, тут ведь имеются люди, которые верно служат своим хозяевам, и если обнаружат чужаков, то все об этом расскажут и станут на нас охотиться. Лучше становиться сильными и убивать всех первыми, к этому уже не привыкать. Попробуйте кое-что новенькое и очень динамичное. Мир внутри сферы, с крайне агрессивной флорой и фауной. Как здесь выжить? Очитайте и узнайте. https://outhartaday.work.329.612. Глава 20. Похоже, с каждой моей победой и выученным заклинанием росло не только мое могущество, но и корона на голове, которая стала впечатляющих размеров. Именно поэтому я стал терять осторожность, и именно поэтому мы потерпели поражение в очередной битве. Да какое там поражение, это был полный разгром. А ведь к этому времени у меня было почти войско, даже не так, войско было, правда, небольшое, но все равно. В него входили не только призванные воины, но и мертвяки, среди которых встречались личи. Наверное, сказались предыдущие легкие победы, вот и расслабился, а ведь как все хорошо начиналось. Если раньше мы старались действовать скрытно, то после убийства нескольких демуров и превращения их в личей, мы уже в наглую двигались по дороге. Конечно, сказывалось и то, что местные демуры почти не поддерживали друг с другом связь. Назвать местных жителей их верноподданными тоже язык не поворачивался. При нашем приближении они не старались предупредить об этом своих господ, а просто разбегались в разные стороны, стараясь укрыться в лесу и переждать, за редким исключением. В общем, мой разрастающийся отряд увеличивался в размерах, и вскоре мы перестали прибегать к разным хитростям. Подходили к очередной крепости, которые тут были очень хлипкими, убивали демура, после чего я допрашивал душу, и мы двигались дальше, не забывая поднимать себе мертвяков из тех людей, которые служили Димурам. Если сначала в крепостях встречалось по одному, иногда по два Димура, то позже все изменилось. Попадались три или даже четыре вражеских мага. Надо сказать, что они не блистали знаниями, в нашем мире были более опытные, поэтому удавалось с ними справиться, хоть и не без помощи магического посоха. Мы уже знали, куда нам нужно двигаться, не все Димуры рассказывали все, но большинство делилось с нами своими знаниями, удавалось сравнить, что они говорят. Старуха нам или соврала, или просто сама толком ничего не знала, потому что здесь были более обжитые земли, что и понятно. Кто-то должен обеспечивать пришлых магов, поэтому всех подряд они не убивали. Нарвались мы в одном из городов, точнее городков, пару таких разнести уже удалось, благодаря чему этот нас особо не испугал. Успели обзавестись обозом с припасами, без него никак. В моем отряде к этому времени насчитывалось уже около 2000 призванных воинов и почти 1000 мертвяков, а еще 11 личей. В общем, чувствовал я себя вполне уверенно, да и Белла тоже. Она вообще говорила, что даже если мы не сможем вернуться, то сможем тут запросто захватить целое королевство, что оказалось ошибкой. Нам просто не повезло, какой-то из кланов Димуров собрался в городе для обсуждения своих вопросов, об этом я узнал позже. Самое печальное, клан был не самым слабым, а каждый из этих сволочей пришел с отрядом. Наше приближение заметили, но не стали выводить своих подчиненных из города, по крайней мере, не всех ждали моих дальнейших действий. Я же ничего не знал и думал, что с легкостью захвачу и этот городок, он был совсем маленьким. Мы все же пошли на небольшую хитрость. Подойдя к городу, вызвали Димура на переговоры. Какие-то правила приличия во время переговоров мы соблюдать не собирались, все равно не оценит, примут за слабость. В общем, переговорщика мы прибили, а после решили послать войско на штурм и послали. Все Димуры были уже на стенах, но мы их не заметили. Мой крупный отряд они встретили как полагается. Самое главное, что в бой вступили не все сразу, а частично, ждали, когда в зону действия их магии войдет весь отряд. Хорошо, что я еще не отупел полностью и поставил магический щит, прикрыв себя, пару сильных личей и, разумеется, Беллу. Мне даже не удалось сосчитать врагов, так их было много. Радовало только то, что нескольких смог убить окончательно, после этого они и навалились на нас всеми силами. Кроме того, нам во фланг ударил отряд. В общем, это был полный разгром. Мой щит с трудом держался, когда я начал стремительно отступать, точнее убегать, чего уж врать-то. Белла тоже впечатлилась от количества заклинаний, ударяющих в магический щит. Пришлось превратить в нежить часть вояк на стенах, чтобы хоть немного отвлекли Димуров. Конечно, это не могло спасти мой отряд, но зато дало возможность удрать нам как можно дальше. Из всего моего непобедимого войска убежать удалось только мне, Белле, Алвату, тому самому охотнику, племяннику ушлой старухи, трем личим и около сотни призванных воинов. На этом все. Кстати, Алват уже мог вернуться к своей любимой тетушке, но он не пожелал этого делать. Странно, вроде бы их семья возвысилась, ему мог достаться один из замков, но нет, решил служить мне. Наверное, сказывалось то, что у него не было своих детей и жены, их убили Димуры, вот и решил мстить. Ну, или он не дурак и понимал, что рано или поздно Димуры вернутся, а армии у его тети нет, точнее нет магов, которые могли бы с ними эффективно сражаться. В любом случае следопыт он неплохой и умеет охотиться, человек в отряде нужный и в нем нет гнили, а злости на Димуров хоть отбавляй. Видно, мы здорово разозлили врагов, потому что они сразу же организовали за нами погоню, причем отправили не простых воинов, а не погнушались пойти сами. Снова началась беготня по лесам, благо, что их тут хватало. Во время трехдневной погони я потерял почти всех своих призванных воинов, они нас прикрывали, но потом оторвались. Димуры сами решили отказаться от загонной охоты, все же мне удалось прибить еще 5 их родичей. Они пытались зажать нас в клещи, вот и разделились, они держались вместе. Один из пленников рассказал мне о том, что род Димуров или клан собрались обсудить свои дела, а тут я со своим нападением. Он же нам сообщил, что мы прибыли в земли, где уже верховодили сильные рода, а не слабые. Само собой, такая новость меня совсем не порадовала. Крупный отряд, который я считал в этом мире мощным и несокрушимым, был с легкостью уничтожен, полегли почти все личи, обоз мы потеряли, а сами едва унесли ноги. С едой проблем не будет, дичи в лесу хоть и немного, но Алват сможет что-нибудь отыскать. Вопрос теперь в том, стоит ли снова собирать новый отряд. Сейчас нас на куски разорвал не самый сильный клан демуров. Интересно, какой клан охраняет святилище и сколько там будет магов? Не получится ли так, что мне просто отвернут голову? На этом мой славный путь и закончится. В отличие от меня, Белла была довольна, не нравились ей мертвяки рядом, только Личей терпит, но тоже с трудом. «Что делать будем?» – спросила она у меня. «Новую армию собирать, Алват, куда ты пошел?» – спросил я у мужчины, который после вопроса почему-то встал и хотел отойти. «Или ты решил к тетке вернуться?» «Нет, господин маг», – покачал головой мужчина. «Просто вы советоваться начали, решил не мешать и не слушать. Считай, что сейчас у нас расширенный совет. Давай, присаживайся рядом, будем думать, что дальше делать», – приказал я. «Не думаю, что нам снова нужно собирать крупный отряд», – вздохнула девушка. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Похоже, пройтись огнем и мечом по этим землям у нас не получится», – задавит. «Это и без того понятно», – поморщился я. «Думаю, нам нужен такой отряд, который можно будет легко прокормить, не посещая деревни, их тоже следует обходить. Сначала постараемся добраться до того места, откуда демуры начали вторжение в наш мир, посмотрим, что там и как, ну а потом уже примем решение. Если охраны там мало, сами справимся, а если много, то придется что-то думать и как-то выкручиваться из ситуации. Они между собой воюют», вздохнула Белла. «Вот бы их стравить и посмотреть, что будет. Для этого нужно знать, кто вообще может претендовать на святилище». Впервые на моей памяти Алват высказался без разрешения. «Если рядом есть кто-то из мощного клана, то можно попробовать убить одного из демуров, а потом еще, пусть друг на друга думают. Главное, без проблем добраться до тех мест и без лишних свидетелей. Простите, господин, но ваши вояки на это не годятся. Лучше бы им сказать, чтобы всех чужаков убивали, как только увидят. Только в этом случае будут гибнуть простые люди, а как я понял, вы этого не хотите». «Не хочу», снова поморщился я. «Я не мясник и не собираюсь попусту убивать людей, не способных за себя постоять. Ну, и ваши существа какие-то прямолинейные, что им скажешь, то они и делают. Может быть, вы их призовете, а потом скажете, чтобы убивали только тех, кто их заметит. Хватит на них наговаривать. Прикажу, и они рядом идти будут, никто их не увидит», — возмутился я. «Хотя разведчики из них действительно скверные, с этим не поспоришь. Вы же говорили, что они могут подбираться незаметно», напомнила мне девушка. «Говорил», кивнул я, «и от своих слов не отказываюсь, только лица у них, мягко говоря, отличаются от людских, в город этих существ не пошлешь. Нам нужны такие помощники, которые могут затеряться среди толпы. Так у многих демуров есть призванные воины», сообщила очевидная ученица. «Есть, но все они сидят в замке, ходят в основном со своими магами, а нам нужны люди, которые не вызовут подозрения, быстрые и ловкие». После моих слов Белла покосилась на Алвата, видно решила, что я его имею в виду. «Он, конечно, охотник хороший, но не воин, к тому же, если поймают, после пыток все выложит. Не знаю таких людей, которые смогли бы перенести магические пытки. Ладно, сейчас еще воинов призову, а потом пойдем, попытаемся раздобыть себе новых помощников. Быстрых, умелых и очень похожих на людей, таких, которых даже пытками сломить не смогут», усмехнулся я. «Это где мы сможем таких отыскать? В деревнях, что ли?» Нахмурилась девушка. «Так они предать могут». «Нет, сам создам», покачал я головой. «Личи у нас есть, будут и бойцы, только не тупые мертвяки, а повыше уровнем. Я хотел создать вампиров. У меня уже давно была об этом мысль, но я всячески ее отгонял, потому что процедура эта не самая приятная. И дело не в том, что я испачкаюсь, а в том, что мне придется проводить ритуал, при котором люди будут испытывать невыносимые боли. Мне по-прежнему очень не хотелось издеваться над живыми. Все это будет происходить в процессе обращения. С простыми мертвяками все просто, но тут совсем другое дело, за подобное даже в империи могли казнить. К тому же вампиров нужно кормить, и не супами с кашами, а если быть точным, им нужно указать, чью кровь они могут выпить. Причем кровь им нужна хоть и не каждый день, но стабильно, чтобы становились сильнее, а не слабели. Были у меня еще два невидимых помощника, но беда в том, что демуры их быстро замечали, В разведку их лучше не посылать, ничего не выяснит, да и не получится у них побеседовать с простыми людьми. От своих спутников я ничего скрывать не стал, все равно увидит, хотелось посмотреть на их реакцию. По всей видимости, я никого не удивил, Белле было просто любопытно посмотреть на вампиров. Она их ни разу не видела, только читала, а вот Алват вообще ничего не понял. Ну, создаст господин новую нежить, только на этот раз из живых, что тут такого? Ах, они будут страдать, так мы же перехватим военный отряд, который притесняет крестьян, загнали в леса его самого и убили всю его семью, он даже готов помочь с пытками его врагов. Ненавидел он абсолютно всех, кто люто служил Демурам, до скрежета в зубах и помутнения рассудка. Благо, что умел держать себя в руках, не бросался на всех подряд, мстя за своих близких. Сразу же мчаться на дорогу мы не собирались. Требовалось подготовиться и переждать, пока на нас прекратится охота, чтобы все противники ушли подальше. Нужно призвать себе еще воинов. В общем, мы остались в глуши, даже шалаши построили, чтобы не спать под открытым небом. Конечно, нужно торопиться, там сейчас мой отец воюет, все мои близкие там, в другом мире, а я не могу им ничем помочь. Только бегать и рвать на себе волосы было бы глупо, спешка все равно не поможет. Надеюсь, королевство сможет отбиться и вернусь я уже в процветающие земли без войны. Впервые за несколько сотен лет столица Клайфатского королевства, город Бласа, пала. Ее сдали мертвым без боя, ситуация оказалась даже хуже, чем думали в начале. Командиры отправили разведчиков, чтобы хоть примерно подсчитали, сколько мертвых идет на город. Подсчитать не смогли, огромная орда, как будто бесчисленная, перла вперед и остановить ее не получалось. Выставлять против такой орды армию было бы глупо, сомнут количеством просто затопчут. Вспоминать о количестве личей тоже не хотелось, их там было больше, чем магов во всем королевстве. В общем, войско пятилось назад, выставляли заслоны, которые быстро разрушали. Монарху очень нелегко далось решение об оставлении самого крупного и хорошо защищенного города, но делать было нечего. Сам со своим войском сдержать нежить он не мог, а союзники просто не успевали. Из соседних королевств уже шли войска, оценив угрозу в полной мере. Собрали тоже чуть ли не всех способных держать в руках оружие. Граф Бернар смог выжить, сохранив большую часть своей дружины. Тем не менее, он продолжал стоять на укреплениях во время боев, хоть и боялся обнаружить своего сына в рядах нежити или обнаружить у кого-то из демуров магический посох своего наследника. Благо, что ничего подобного он не замечал, это немного успокаивало. Сын уже должен был вернуться, но никаких вестей о нем не было. Даже сам король интересовался тем, куда запропастился такой перспективный маг. В рядах противника его нет, вроде бы все маги, которые были в его группе, смогли прорваться, а вот ему не повезло. Про крестьян никто даже не думал, их чуть ли не плетьми гнали все дальше и дальше, чтобы не пополнили ряды нежити. Кто-то уходил далеко в леса в надежде на то, что смогут отсидеться и переждать, когда нежить вышвырнут из королевства. Снова собралась огромная армия, в которую на этот раз входили если не все маги, то большая их часть. К этому времени всем было известно, что-нибудь среди врагов личей и демуров, то нежить, просто потеряв людей из виду, остановится. В любом случае, справиться с ними будет гораздо легче. Орда мертвых не заставила себя долго ждать и тут же попыталась напасть на живых, едва только обнаружила так много вожделенного мяса. На этот раз люди подготовились основательно, умудрившись залить все подходы к войску специальной жидкостью, которую подожгли. Она была очень дорогая, но сейчас не до экономии. Конечно, мертвяки умирали от этого не сразу, но со временем огонь добирался до их мозга. Благо, что ветер дул на мертвяков, а не на союзное войско, иначе от вони можно было протянуть ноги. Нежить не сильно смутилась от того, что часть орды сгорела в огне и спокойно шли дальше. За дело взялись лучники и арбалетчики. Их задачей было любой ценой сдержать натиск мертвых, чтобы маги берегли силы, а не тратили на простых дохляков. Все поле перед укреплениями было буквально усыпано телами, стрел никто не жалел, но сдержать наступление все равно не смогли. Пришлось вступить в дело пехоте, а вскоре появились личи, следом за ними – остатки демуров. Когда в дело вступили маги, простым солдатам стало легче, потому что именно маги умудрялись проредить большую часть мертвяков. Вроде бы сражаются с вражескими одаренными, но они отклоняли заклинания куда придется, что было на руку живым. Глава 21. «Жуть какая!» – проворчала Белла, рассматривая группу вампиров, которых я создал. «Они точно на нас не нападут?» – точно, усмехнулся я, по крайней мере, пока меня кто-нибудь не убьет. «Ну, а потом уже как повезет, это ведь не простые мертвяки, а разумные, вроде бы не страшные», – вступил в беседу Алват. «Люди как люди, только бледные. Ты просто не знаешь, на что они способны», – сообщила моя ученица. «Не чувствуешь их?» Захватить в плен группу солдат не составило особого труда, можно сказать, что даже повезло. К вечеру мы вышли на дорогу и обнаружили, что совсем рядом на ночлег остановился небольшой отряд, а ночью мы на них напали. Почти всех удалось взять живьем, материала для создания вампиров было достаточно. Откладывать такое важное дело не стал, тут же приступил к ритуалу. Алвата временно назначил старшим над призванными воинами, чтобы не крутился под ногами. Нужно было убрать следы нападения, угнать в лес лошадей. Солдаты перед превращением в вампиров намучились, даже мне было неприятно, никак не могу выжать из себя жалость к людям. Хотя когда принялся за второго, было уже немного проще, ну а потом вообще успокоился. В конце концов, мне нужно выжить и добраться до дома, а если нужно пойти на такие меры, то не стоит распускать сопли, надо брать и делать. Насколько мне известно, Димуры не умели создавать вампиров, умельцы были только в нашем мире, но продолжалось это лишь до первого нашествия, потом знания были утеряны. Создать таких опасных существ мог далеко не каждый, слишком много магических сил на это требовалось. Само собой, первым делом я решил проверить навыки созданных мною существ и проверил. Правда, результатом был разочарован, призванный воин без особого труда смог победить в схватке вампира. Впрочем, они пока слабые. Но по мере того, как они будут употреблять чью-нибудь кровь, вампиры станут набирать мощь, это мне точно было известно. Тут снова возникла проблема, вампиры как рабы, выполнят любой приказ, поэтому им требовалось указать, кем можно питаться, а кем нет. Сначала во мне снова заговорила жалость, хотел, чтобы нападали только на разбойников, но потом передумал. В общем, их жертвами могли стать любые мужчины, правда, при этом они не должны их убивать. Женщин и детей я приказал не трогать. В общем, пришлось нам задержаться еще на несколько дней. После создания вампиров их нужно обязательно покормить, причем как можно быстрее. Это очень важно, потому что без еды они станут быстро терять человеческий облик. Так что я сразу отправил их на охоту, но туда, где мы уже были, а не вперед. Не хотелось бы настораживать Димуров в землях, по которым мы пойдем. Они ведь могут заинтересоваться, кто это так потрепал их людей, кто смог оставить такие укусы. Вампиры умеют нападать незаметно, самому довелось в этом убедиться, справились превосходно. По возвращению моих творений я все же обнаружил в них изменения. Дело даже не в клыках, их почти не было видно. Вампиры все так же сильно походили на людей, но вот их лица они как будто заострились. Наверное, подобное определение подойдет лучше всего. Почему-то именно это и впечатлило Беллу, а Алвата нет. Кровососы как ушли, так и вернулись одной группой рано утром. «Ну что, поднялся я со своей лежанки, дорога не ждет, выдвигаемся дальше, хватит бездельничать. Давно пора идти», – печально вздохнула Белла, посмотрев на свой поистрепавшийся дорожный костюм. Не нравилось ей ходить по лесу. «Повелитель, что нам делать?» Впервые открыл рот без приказа один из вампиров, при жизни его звали Аил, так и буду его теперь называть. «Отличный вопрос», – улыбнулся я. «Собирай всех сюда, объясню вам, что и как». Буквально через минуту все вампиры были собраны и замерли передо мной. До этого они крутились вокруг нашего лагеря, охраняли покой. Только парочка всегда была при мне. «Значит так», — оглядел я свое воинство. «С этого дня главным среди вампиров назначается Аил. Приказы я буду отдавать ему, а он станет доводить их до вас. В случае, если меня не будет рядом, вы должны слушать мою ученицу Беллу. Ну, а если и она будет отсутствовать, то охотника Алвата. Вам все понятно?» «Да, повелитель», — дружно ответили вампиры. «Если вдруг меня не станет, всякое бывает, то вы должны выполнять все приказы моей ученицы», — заявил я. «Это невозможно», — тут же сообщил мне Аил. «В ней нет вашей силы, а значит, она просто пища». «Сам ты пища», — возмутилась Белла, а потом перевела недовольный взгляд на меня. «Не стоит хоронить себя раньше времени, это скверная примета. Сам подыхать не собираюсь», — отмахнулся я. «Так что нечего тут ворчать. И вообще, иди и собирайся, не стой тут». «Печально, Боюсь, если я паду в бою, то мои спутники переживут меня ненадолго. Уже сейчас, после первого, скажем так, приема пищи, они стали двигаться как-то плавно, ни одна веточка под ногами не хрустнет, а ведь совсем недавно ходили как простые люди. Дальше станут еще ловчее и умнее. Как уже было сказано, это не простые мертвяки, а разумная нежить, быстрая и умелая. Очень скоро они будут намного сильнее моих призванных воинов. К сожалению, армию вампиров не создашь, да и многое упирается в их кормление. Не стану же я целые городки отдавать им на пропитание, тогда за нами начнется охота и рано или поздно нас всех перебьют. Я пока не планировал использовать их в полной мере, потом, все потом, когда мы доберемся до святилища Демуров. Лучше вампиров никто не сможет помочь в войне с магами, но это с простыми, а не с Демурами. Их мало убить, нужно уничтожать души, а в этом деле вампиры помочь не смогут. В общем, если на охране святилища много Демуров, отправлю туда вампиров, к тому времени будет уже можно, они хотя бы часть перебьют, думаю, у них получится. А то, что моим врагам удастся убежать в виде душ, то это не беда, все равно потребуется какое-то время, чтобы им снова набрать былую магическую силу, мы уже успеем удрать. Не думаю, что найдутся такие идиоты из Демуров, которые пойдут преследовать некроманта, будучи простой душой. Дальнейшее наше путешествие проходило почти без происшествий. Шли мы вдоль дороги и теперь за нашу безопасность отвечали вампиры. У этих существ отличный слух и обоняние, они заранее могли обнаружить близость людей. Не скажу, что перестали убивать Демуров, но случалось это исключительно, когда встречали их на своем пути. Захватывать замки больше не стал, этим мы слишком привлекали к себе внимание, а нам этого не нужно. Тут было больше поселения и больше Демуров, поэтому могли снова нарваться. Кроме того, мне очень не хотелось показывать, в каком направлении мы двигаемся. Отряд своих вампиров я увеличил до полусотни, это было уже много. Если бы местные вояки и Демуры знали, что тут шатается такой отряд, то предпочли бы вообще не выходить на дорогу. Кстати, мне удалось испытать вампиров в битве против Демура. Надо сказать, что результат меня впечатлил. Не знаю как, но один из вампиров смог пробраться в лагерь неприятеля и убить Демура. Я в это время находился рядом, не позволив его душе уйти, тут же уничтожил. В общем, не зря таких опасных ребят создал, очень полезные, не просто так их маги в нашем мире опасались. Чем ближе мы подходили к святилищу, тем больше Демуров нам попадалось. Если бы не знал раньше, что это тоже маги, но со своими особенностями, то решил бы, что это целый народ, просто одаренный. На самом деле, если бы эти ребята не воевали между собой, то они бы любой мир поставили на корячки, по крайней мере, наш бы точно не устоял. Нам уже дважды попадались армии под предводительством Демуров, которые выясняли между собой отношения. За одной битвой удалось даже понаблюдать, эти ребята друг друга не щадили, стараясь уничтожать души. Приятно наблюдать за тем, как твои враги режут друг другу глотки. Теперь мы старались вообще не показываться людям на глаза. Хорошо, что питаться вампирам нужно не каждый день. Тем не менее, искать себе пропитание они уходили далеко от нашего отряда, чтобы не вышли на наш след. Хотя если посмотреть на карте, где и когда происходили нападения, то вычислить наш маршрут довольно легко. Благо, что тут клановые общества, зачастую враждующие друг с другом, если не явно, то тайна из-под тишка. Во время путешествия я также обнаружил, что мы двигаемся примерно в том же направлении, в котором мы бы двигались в нашем мире к тому месту, где впервые появились Демуры. Интересно, как они так точно все рассчитали, почему не открыли выход в наш мир где-нибудь в море, или делали это методом проб и ошибок. К сожалению, подобной информации в местных магических книгах мне пока не попадалось, далеко не всем она была известна. Надеюсь, когда я прихлопну Демура в их святилище, эта информация станет мне доступна. В любом случае, местным Демурам было известно только о двух святилищах. Нам не повезло, потому что местность, которую требовалось пройти, сильно отличалась от нашей. В данный момент мы шли по предгорью, а вдалеке виднелись заснеженные вершины гор. Людей и крепостей стало гораздо меньше, нам удалось покинуть обжитые места, но пройти без боя горы возможности не было. Тут нам снова пришлось брать в плен Демуров, и все как один убеждали, что проход через горы единственный и перекрыт он стеной, на которой дежурили Демуры. Можно сказать, что это была первая линия обороны святилища, потому что на стене стояли Демуры того клана, который держал святилище под своим контролем. Похоже, клан не просто силен, другие по сравнению с ним жалкие и слабые, если учесть, что они контролируют огромную территорию. Сейчас нам требовалось как-то перебить охрану, но печалило не это, а то, что очень скоро о прорыве узнают другие демуры. Ладно, хоть погоня тоже пойдет по нашей тропе, и пока мы не покинем горы, они не смогут предупредить охрану святилища о том, что к ним направляются гости. Если догонит, а этого тоже исключать нельзя, то дадим бой, пусть попробуют задавить нас в каком-нибудь ущелье. Проблемой было не только это. По горной дороге и в этот район идут караваны, придется прорываться с боем. Не страшно, что позади нас кто-то будет, но встреченные караваны при удаче могут послать гонца, и на выходе из гор нас уже будет ждать армия, чего хотелось бы избежать. Впервые я отправил разведку из вампиров в крепость. Им требовалось узнать, сколько демуров и солдат обитает в крепости. Прошло много времени с момента создания вампиров. Они уже смогли набрать нужную форму и превратились в первоклассных бойцов, как одна знакомая мне женщина Лиза, встреченная в гиблых землях. Посылать на разведку подконтрольных мне душ я опасался, демуры могут их заметить и уничтожить. Забавно, но вампиры в этом плане были предпочтительнее, несмотря на то, что даже человек может их увидеть. Джерик и Малик превратились в двух бездельников, которые вообще от меня не отходили. Ничего, когда вернемся домой, для них найдется работа. Когда стемнело, вампиры отправились в разведку, сразу несколько бойцов. Мы с тревогой наблюдали за стенами, опасаясь, что там вот-вот забегают стражники. Думаю, это легко можно увидеть по факелам. К счастью, все прошло спокойно, никакой суеты. Правда, утром вампиры не вернулись, но они об этом предупреждали. Нельзя же вот так запросто разгуливать по укреплениям, а значит, где-то спрячутся и будут следить за демурами. Вернулись мои разведчики только следующей ночью под самое утро. Повелитель, в крепости 12 демуров, доложил мне Аил. Какие еще будут приказы? Где они живут? В одном здании. Да, мой господин, в одном, среди них 5 пожилых демуров. Вы приказывали обратить на это внимание. Это плохо, вздохнул я. Сколько солдат? Есть такие, как у меня, есть около 500. На стенах постоянно стоят 30 воинов, ночью меняются всего 2 раза, а днем 1 раз. Где они живут? Тоже все в одном месте. Да, мой повелитель, в одном. В крепости вообще зданий мало. 2 больших, в одном живут демуры, а в другом, который побольше, воины. Все понятно. О том, чтобы напасть на крепость открыто, не могло быть и речи. Пожилые демуры, скорее всего, очень сильные, а значит, убивать их нужно быстро и сразу. Демуры на стенах дежурят, снова уточнил я. Нет, повелитель, иногда днем приходит на стены, но скорее для того, чтобы размять ноги, чем нести службу. Похоже, они не слишком рады тому, что сидят в этой крепости. Наш план захвата крепости был прост. Вампиры должны незаметно вырезать охрану на стенах, после чего запустить нас внутрь. Если не получится по-тихому, тогда просто вынесем ворота и ворвемся в крепость, где я тут же нанесу удар из магического посоха по строению, где обитают демуры. Потом просто уничтожу их души, оставлю лишь парочку для допроса, а солдатами займемся потом. Уверен, что отбить мой удар они не смогут, им нужно хотя бы видеть, какие заклинания в них летят. Не думаю, что они сразу же нападут на нас. Не забыл я и о том, что из крепости может кто-нибудь удрать. 3 вампиров придется отправить на горную дорогу, чтобы встретили беглецов и уничтожили их. Тянуть мы не стали, на следующую ночь пошли на штурм. Сначала все шло по плану, вампиры умудрились бесшумно убрать нескольких воинов, благодаря чему удалось вплотную подойти к воротам. А дальше нам пришлось торопиться, в крепости раздался громкий, резко прервавшийся вопль. «Выносим ворота», — приказал я и сам нанес удар, тут же отметилась и Белла. Крепостные ворота буквально влетели внутрь, снеся с собой железную решетку. Я ворвался в крепость первым и тут же помчался к зданию неподалеку, следом заспешили остальные. Тревожный крик услышали, а потом обнаружили, что со стены пропали стражники. Обращать внимание на простых воинов, которые уже спешили к нам, я не стал. Главное, не дать демурам выйти из здания. Кто-то из них успел метнуть в меня заклинание из узкого окна. Демур увидел мага, что и неудивительно, больно хорошо виден магический щит в темноте. После этого я обрушил на здание все заклинания. Наверное, Этот клан на самом деле могучий, и никто с ними не хотел связываться, вот и расслабились. Здание было разрушено, после чего я просто уничтожил души демуров. Правда, если верить вампирам, их было 12, а душ было всего 10, что немного удивляло. Не хотелось верить в то, что двое ушли, тем более за крепостью следили. В это время Белла самозабвенно уничтожала вражеских солдат, не давая им вырваться из пылающего здания. Даже вампирам и моим призванным воинам несколько раз пришлось вступить в бой, откуда-то постоянно прибегали вояки. Здания поострены достаточно удобно, расчет был такой, чтобы можно было держать оборону внутри. Похоже, дверь тут была одна, а окна узкие, что нам на руку. В общем, спустя минут 10 все было кончено, мы победили. «Наставник, вы почему такой задумчивый?» — подошла ко мне Белла. «Да так», — отмахнулся я, а после глянул на одного из вампиров. «Найди и приведи ко мне Аила, срочно. Я здесь, мой повелитель», — из-за спины вышел главный среди кровососов. «Сволочь такая, даже не услышал, как он ко мне подобрался. Кто-то уходил из крепости?» — спросил я. «Нет», — покачал головой вампир. «Никто не приходил и не уходил, это точно. Двух демуров не хватает, они живы», — поморщился я. «Разгребайте завалы, да поживее». В это время многие вампиры уже вовсю ужинали, пришлось отвернуться, довольно неприятное зрелище. Завалы разбирали всю ночь, пришлось мне тоже дежурить, вдруг души затаились и только ждали того момента, когда я расслаблюсь, чтобы удрать. Как оказалось, никто не таился, два демура просто смогли выжить после магического удара, у меня от удивления глаза на лоб полезли. Глава 22. Как оказалось, в том здании, где жили демуры, имелся глубокий подвал. Вот эти двое как раз находились в нем, когда я нанес магический удар. Первый ничего сделать не мог, он был весь изранен, придавлен обвалившейся постройкой, еще и обожжен. Как ему вообще удалось выжить, ума не приложу. Второго нашли только под самое утро, когда полностью освободили проход. К этому времени я немного расслабился, все же сказывалась бессонная ночь, и под утро я стал рассеянным. Взбодрило меня мощное заклинание, которое убило несколько солдат. Меня бы тоже зацепило, но один из вампиров оттолкнул мое тело в сторону, благодаря чему мне удалось уцелеть. Я бы просто не успел отбить нападение или поставить магический щит. В это время вообще смотрел в другую сторону. К сожалению, Беллу никто отталкивать не стал. Тут бы моей ученице пришла смерть, но ей повезло, если можно так сказать, не умереть сразу. Что за заклинание в нас метнули, я рассмотреть не успел. По двору как будто прошло какое-то лезвие. Беллу оно чиркнуло по горлу, причем разрезало почти до позвоночника, кровь хлестала ручьем. Из только что откопанного подвала выскочил демур и тут же рванул к стене. Причем этой сволочи повезло, он выбрал такую траекторию бега, что оказался между мной и моей ученицей, но скорее всего, это вышло случайно. Впрочем, видел я его всего несколько секунд, он скрылся за углом. Вампиры тут же рванули следом, но не успели. Дело в том, что в этой крепости нужно было следить только за двумя стенами, можно сказать, требовалось охранять вход и выход. Справа имелась высокая стена, а слева пропасть, там даже мои люди не стояли, просто не ждали оттуда опасности. Вот именно к этой пропасти метнулся демур и нырнул рыбкой. Я успел ударить в него заклинанием, но было слишком поздно, да и попал тоже вскользь, даже не убил. Мои воины и вампиры столпились на невысокой стене, смотря вниз, а я помчался оказывать помощь Белле, она потеряла слишком много крови. Благо, что не было никакого магического заражения, удалось быстро залечить рану, хоть и потратил на это немало сил. Оставив девушку под присмотром Алвата, я поднялся на стену и взглянул вниз. Высота была огромная, выжить просто нереально, внизу ручей и камни. Демур подох, а дотянуться до его души я бы просто не смог, слишком далеко. К тому же я ее заметил, вон как шустро вдоль ручья бежит, шкуру свою спасает. Казалось, что демур почувствовал, что я на него смотрю, он остановился, взглянул на меня, после чего погрозил кулаком и припустил дальше. «Ты хоть представляешь, что теперь мы уничтожим весь твой клан?» — тут же заявила одна из захваченных мною душ. «Каким бы могущественным ты ни был, тебе все равно придется ответить за свою дерзость. Или ты понятия не имеешь, на кого напал?» Два плененных демура опять приняли меня за своего, а вроде бы уже в возрасте. Я давно заметил, что в последнее время они все считают меня своим, одного с ними рода. Неужели я стал выглядеть как-то по-другому? Белла вроде бы не видела во мне каких-либо изменений. Это ваш старший смог удрать? Проигнорировал я возмущение. Да какой он старший, слабак, усмехнулась говорливая душа. Что вы хотите добиться этим нападением? Или ты одиночка? Не похоже, таких сильных обычно убивают в первую очередь. Тебе не кажется, что ты сейчас не в том положении, чтобы устраивать мне допрос? Усмехнулся я. Давай-ка, лучше ответь мне, на выходе из гор тоже имеется крепость? Нет, там город. Не стали скрывать от меня правды. То, что они не обманывают, я прекрасно знал. Только город не в горах, а в предгорье. Как часто вам завозят припасы? Совсем недавно привезли, но тут иногда наши рабы ездят, возят товары на продажу, так что даже не надейся, что наш клан будет в долгом неведении об этом нападении, усмехнулся Димур. Тем более один из наших смог удрать, он хоть и слабый, но сможет предупредить о захвате. Из какого ты клана? На этот раз Димур соврал, по крайней мере, насчет того, что удрал слабый соратник. Это стало понятно потому, что по душе пробежались зеленоватые искры. Я же их на себя завязал, соврать они мне не могли. Вижу, ты вздумал мне врать. Печально вздохнул я. Это напрасно. После этих слов я уничтожил душу, после чего перевел руку на вторую, как будто хочу и ее уничтожить. Не надо. Тут же завопил второй пленник и зачем-то съежился. Я все скажу. Это славно, улыбнулся я. Помни, любая ложь, и ты умрешь окончательно. Второй не стал строить из себя героя, отвечал на все, что я спрашивал. Правда, особо информативным его не назовешь, сколько Димуров охраняют святилище, он не знал, много и все тут. Кстати, сейчас мы замахнулись даже не на клан, а на союз кланов, которые смогли как-то объединиться перед нападением на нашу планету. Впрочем, о подобном я догадался после того, как мы убили старшего, вояки сразу же отступили. Наверное, после потери лидера смогли снова договориться и выбрать себе еще одного предводителя, после чего вместе с нежитью начали захватывать королевство. Второе святилище тоже существовало, но тут меня ждало разочарование. Чтобы до него добраться, нам требовалось сначала пересечь пролив, а потом еще пустыню. Это все, что знал пленник. Сколько там Димуров и почему никто не пытается напасть через первое святилище? Об этом ему ничего не было известно. В общем, сейчас от пленных мы узнавали мало чего нового, можно будет сразу всех убивать, чтобы не тратить время. После допроса я без зазрения совести уничтожил и эту душу. Вот, повелитель, ко мне подошел Аил и протянул магическую книгу. Тот оставил, который вниз прыгнул.